Верное сердце. Рота с маршем расположилась на привал в балке, поросшей дубовым кустарником. На завтра бойцы должны быть подготовлены к военной присяге, а затем они пойдут в битву на передний край. Командир роты, лейтенант Константин Чепурный, принял роту всего неделю назад и не вполне еще освоился со своими людьми. В роте были и молодые люди, и постарше, разных гражданских занятий и разной души. Сам Чепурный был еще молодой офицер и застенчивый человек. И эта смущенность перед людьми мешала ему быстро сближаться с ними. Однако, кто узнавал Чепурного близко, тот видел, что застенчивость этого человека и его постоянное желание стушеваться служили ему на пользу. Это свойство сдерживало энергию командира от расточения ее впустую в ненужную для воинского дела суету и хранило ее душу цельной, постоянно готовый непосредственно воспринимать действительность в ее истинном значении. В поросшей балке, когда красноармейцы присмотрелись и вслушались, существовал весь великий и прекрасный мир жизни. Там пел соловей своим словно сияющим голосом, и укромно куковала грустная кукушка. Вдалеке, в устье балки, где находилось заглушенное травою болото, какой-то жук мычал голосом быка и чувствовал там, наверное, себя хорошо. Трава возле бойцов светилась в ответ солнцу живым кротким светом своей зеленой жизни, а листья кустарника просвечивались насквозь, обнажая тайну их нежных тел, питающихся солнцем. «Тут жить ничего», — удовлетворительно оценил местоположение пожилой боец Абрам Тихонов. «Тут и умирать неохота». «А вдруг да придется, дядя Абрам?» — отозвался в сомнении Пронин, тоже не юный уже человек. «А вдруг, доглядишь, неделя-другая минует, и мы с тобой лежим где-нибудь во враге, кверху ногами, не в этом, так в прочем месте?» «Такая ошибка жизни бывает», — согласился Абрам Тихонов. «И тогда солдату приходится в раз помирать. От этого, брат, как вспомнишь, так в уме тоска. Вот ведь враг какой навязался на нас, чтобы ему век не стоймя стоять, а лежмя лежать». Лейтенант Чепурный слушал и понимал, что эти бойцы неправильно думают о смерти. Солдат есть высший человек, призванный сберечь от смерти свой народ, а не такое глупое существо, которое лишь радуется, что оно живет, и уже заранее боится, что ему придется когда-нибудь умереть. Такое существо не воин, но даже и не человек, или совсем слабый, дрожащий человек. Однако кто же, как не он, лейтенант, командир роты, должен научить своих людей правильному пониманию жизни и смерти? Ведь он им здесь должен заменить и лучшего друга, и наставника, которого бойцы не знают теперь кроме него. Бойца нигде нельзя оставлять в сиротстве, без опоры на командира, потому что такой горюн-солдат будет не воин, а калека. Лейтенант велел бойцам почистить и осмотреть оружие, чтобы на завтра было загодя все исправно, а затем спросил у красноармейцев: «Что такое есть у солдата, что считается самым первым и важным его оружием?» Бойцы задумались, озадачились и стали говорить по-разному. Один сказал, что это штык, другой — сытный приварок, третий — приклад от винтовки и жилистая рука, четвертый — упитанное тело бойца с одеждой на нем и ладной обувью, пятый — просто идея в мыслях. «Нет, это все не точно, вы не угадали», — сказал лейтенант Чепурный. «Первое и самое сильное оружие есть верное сердце солдата. А верное сердце есть любящее сердце. Потому оно и верное, что любит и не может забыть свое отечество, землю своих родителей и землю своих детей, ту самую землю, из которой составлено наше собственное тело и наше сердце. А если даже можно это нечаянно забыть, то все одно будешь чувствовать, что любишь отечество. Иначе отсохнешь ото всех и умрешь сам по себе». «Это вполне точно, товарищ лейтенант», — высказался первым Абрам Тихонов. «Так оно и есть, когда чувствуешь правду». Позже, под вечер, лейтенант Чепурный сходил к командиру части и получил от него указание о порядке завтрашнего торжественного дня. По дороге Чепурный увидел братскую красноармейскую могилу. Холм на могиле уже размыт был дождями. Ветер выдувал с него грунт, и давно уложенные полевые цветы засохли. Вечером Чепурный привел свою роту к той могиле и сказал бойцам, что сюда, в землю, навечно легли наши люди, ради того, чтобы отвести смерть от нашего народа. Они узнали гибель за нашу родину, за жизнь всего человечества, — медленно говорил командир, беря слова в своей встревоженной душе. Они пережили высшую судьбу воина. Они исполнили свой долг, не щадя своей крови и самой жизни, как сказано в присяге, потому что хотели одолеть насмерть нашего смертельного врага. Теперь они стали святыми людьми в вечной памяти нашего Отечества. Поклонимся им, товарищи. Лейтенант встал на колени и склонился ниц лицом, целуя серую сухую землю могильного холма. Все бойцы также опустились на колени следом за командиром, и каждый затем поклонился мертвым и тихо поцеловал землю. Потом лейтенант, чувствуя расположение к себе людей, напомнил им. «Вот завтра вы примете присягу. Это важно для каждого красноармейца. В присяге он клянется родине своей верной любовью. И пусть ваше сердце постоянно чувствует любовь к своему живому народу, его святым мертвым мученикам. Тогда оно всегда будет вашим мужественным, верным оружием. И если кто из вас узнает смерть, то ведь смерть мы можем узнать только подавляя, уничтожая другую черную смерть в лице своего врага. А это есть святое счастье воинской жизни. И за ним я не почувствую страдания или печали от своей смерти». Солдаты задумались, и лица их стали спокойными. Человек 5 из них начали работать у могилы лопатами, чтобы оправить холм на ней, а другие пошли в поле нарвать свежих цветов на место усохших. Утром в балку, поросшую дубовым кустарником, пришли еще 3 роты. Командир батальона приказал своей части построиться повзводно и призвал красноармейцев к воинской присяге. Вокруг людей в торжественном летнем утре пели птицы. Блестели травы и цветы в сытой росе, а в какой-то удаленной избушке еще напевал одинокий сверчок, не уставший за короткую ночь. Все это было издавна знакомо и привычно, но не утомляло человека. И он хотел, чтобы то, что совершится сейчас в природе вокруг него, повторялось на его глазах вечно и впредь. Командир батальона обратил внимание красноармейцев на важность каждого слова военной присяги. Он медленно произнес слова из присяги. «Я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни». «Присяга — это молитва за родину, товарищи красноармейцы», — сказал командир батальона. «Это клятва ее верных сынов, что они сберегут ее живою даже ценой своей жизни. Но я надеюсь, что вы сумеете сберечь нашу родину не только ценою своей жизни, а ценою гибели врага, и это будет полезней. А наша Родина рада будет сохранить каждого своего сына живым». «Да и правда, товарищи бойцы», — улыбнулся командир, — «разве охота уходить куда-то во тьму из такой красоты нашей земли?» Он указал рукою на весь солнечный мир вокруг. «Так не пощадим врага! Отвоюемся как следует умелой рукой и твердым сердцем и останемся жить на свете честными солдатами, которые не убоялись смерти и упредили, уничтожили своим оружием ее источник в сердце врага». Издалека доносилась пушечная канонада, и звуки ее большими волнами пошли в голубом воздухе над головами безмолвных людей. Присягу принимали в каждом взводе отдельно. Командир взвода вызывал бойца своего подразделения. Тот читал громко вслух слова присяги перед лицом своих товарищей. После принятия присяги командир батальона поздравил всех красноармейцев. «Пусть эта клятва станет неотделимой частью вашей души и верой вашего сердца», — провозгласил командир. Бойцы роты лейтенанта Чепурного расположились на дневку. И весь долгий день лейтенант провел неотлучно со своими людьми. Бойцы много кушали, играли в шашки и домино, веселились друг с другом и никто не сказал слова о пушечной пальбе, что весь день слышалось им с близкого фронта. Семеро красноармейцев попросились у командира сходить в деревню. Чепурный догадался, зачем они хотели пойти в избы. У них было желание посмотреть на женщин и детей, попить молока, пахнущего теплой коровой, посидеть еще раз хоть в чужом семействе и тем утешить свое сердце. Солдаты на всякий случай торопились жить. За один день они желали пережить и вкусить все, что им положено в жизни, но что, может быть, они не управятся испытать. Лейтенант Чепурный понимал поведение своих людей. Но ему было тяжело видеть, что бойцы живут на отдыхе с какой-то легкомысленной, недостойной жадностью, точно желая впрок прожить всю жизнь. Чепурному из этого явно было, что сердцу человека чего-то не хватает, чтобы оно стало спокойным и уверенным. Военная присяга была лишь кратким обращением к родине, неповторимой клятвой в верности ей насмерть. Нужно же, чтобы обращение солдата к своей родине было повторным и постоянным, чтобы сердце его постоянно укреплялось в своей вере и любви к ней. Нужно моление о родине в тихие дни и молитва за нее огнем и штыком в день битвы. Пустое же сердце человека. Есть его смертельный враг, и оно может привести солдата в содрогание в час сражения. Но кто ж должен заботиться о том, чтобы сердце солдата исполнилось духом верной любви к Отечеству, постоянно питающей его, размышлял лейтенант Чепурный в ночное время, завернувшись в плащ-палатку на сыреющей траве. Ведь вера солдата всего лучше укрепляется делами и примером его командира. Отечество лежит за спиной солдата, а здесь, вместо отца, в замещении целой родины перед лицом его стоит один командир. И лейтенант Чепурный встал с земли в страхе перед своей великой ответственностью и в радости, что он готов исполнить свое назначение.